относя свои недавние военные подвиги в область приятных воспоминаний. Вы не желаете больше воевать. Вам хочется погулять в Париже, — раздраженно сказал император в 1813 году одному из своих генералов. — Да, Ваше Величество, я ведь так мало в своей жизни гулял в Париже, — с горечью ответил тот. Жизнь на бивуаках, среди вечных опасностей, под картечью, а главное, в вечной, грандиозной, азартной игре со смертью, так измучила и утомила их, что самые храбрые и стойкие, как Макдональд, Ней, Ожеро, Себастьяне, Виктор, самые преданные, как Калинкур или Савари, начинали прислушиваться к намекам и инсинуациям Толейрана и Фуше, которые уж давно во мраке и под шумок терпеливо и осторожно готовили измену. Таково было положение, таковы были настроения, когда, проигравший 16-19 октября в Лейпциге так блистательно начатую весной кампанию 1813 года, Наполеон явился в ноябре в Париж и стал подготовлять новые силы, с которыми должен был встретить надвигавшееся на Францию нашествие европейских народов. «Пойдемте бить дедушку Франца», — говорил маленький римский король, повторяя со всей серьезностью трехлетнего ребенка фразу, которой научил его Наполеон, обожавший своего сына. Император неудержимо смеялся, слушая эти слова, которые ребенок повторял, как попугай, не понимая их смысла. Между тем, дедушка Франц, по мере приближения союзных армий к берегам Рейна, был в очень большой и все возраставшей нерешительности. И не только он, но и его руководитель и вдохновитель, министр Меттерних. Дело было не в семейных отношениях, конечно, не в том, что Наполеон был женат на дочери австрийского императора и что наследником наполеоновского престола являлся родной внук Франца I. Были другие причины, которые заставляли австрийскую дипломатию смотреть далеко не так прямолинейно на желательный результат войны, как смотрели, например, англичане или Александр I, или прусский король Фридрих Вильгельм III. Для Англии Наполеон был самым непримиримым и самым опасным из всех врагов английской державы, каких только она имела за свою полуторатысячелетнюю историю. При нем между Францией и Англией сколько-нибудь длительного мира быть не могло. Для Александра он был оскорбителем личным, но и, помимо того, единственным монархом, который мог восстановить Польшу при ближайшем удобном случае. А что Наполеон, если останется на престоле, найдет и военные, и дипломатические возможности наносить своим противникам страшные удары, Александр в этом нисколько не сомневался. Еще в большей и гораздо большей степени этот же мотив руководил и прусским королем, Фридрих Вильгельм III. Которого, можно сказать, силой заставили в марте 1813 года выступить против Наполеона, не переставал с момента этого решения буквально обмирать от страха вплоть до самого Лейпцига. Он устраивал сцены Александру, особенно после неудач, после Люцена, после Бауцена, после Дрездена. «Вот я опять на Висле», — в отчаянии повторял он. Его и Лейпциг не очень успокоил. Этот панический, похожий на суеверие, страх перед Наполеоном был тогда очень распространен. Даже после Лейпцига, после потери почти всех завоеваний, с истощенной, отчасти уже ропщущей Францией в тылу, Наполеон казался настолько страшен, что Фридрих Вильгельм III без ужаса не мог и помыслить о том, как по окончании войны и по уходе союзников ему, прусскому королю, придется снова жить рядом с таким соседом, как Наполеон. У Австрии не было всех этих мотивов, какие были у Англии, у Александра, у Фридриха Вильгельма, считавших, что если на этот раз коалиция оставит Наполеона на престоле, то все кровопролития 1812 и 1813 годов окажутся абсолютно бесполезными. Меттерних вовсе не желал, чтобы Россия осталась без должного противовеса на Западе. Ему хотелось, чтобы в Европе остался Наполеон, уже не страшный для Австрии, но очень неприятный для России в качестве возможного союзника Австрии.